Гуру, есть мир тот и мир этот. Есть иерархия света, есть тело, носитель духа. Но носитель временный и смертный. Смерть заставляет расстаться со всем, что связано с плотным существованием. Это основы. От них никуда не уйти. И как бы яро не уявляла себя суета, ей наступит конец. Поэтому утверждаться можно лишь на основах, зная о приходимости текущего часа и всех условий земных.